Глава 12. Юля не находила себе места. Валерий после очередного сеанса, конечно, не позвонил. И женщина очень удивилась, когда на дисплее трезвонившего мобильного высветилось имя ее мужа. «Кирилл?» От волнения у нее перехватило дыхание. «Да, это я», — супруг говорил быстро, словно боялся, что его поймают на месте преступления. «Юлечка, мне нужно тебя увидеть. Ты не могла бы подъехать немедленно?» Ее удивлению не было предела. «Ты хочешь, чтобы я приехала к тебе в больницу?» «Да, я все расскажу тебе». Его низкий красивый голос сорвался на фальцет. «Я боюсь, Юля, ты можешь меня спасти, если захочешь». «Разумеется, я приеду», — пообещала женщина. «А Валерий, он с тобой?» «Уехал, но скоро вернется», — Кирилл уже умолял. «Прошу тебя, поторопись». «Да, конечно». Она быстро натянула джинсы, надела кроссовки и выбежала на улицу. От волнения ноги ее еле передвигались по асфальту, и Липская проголосовала у обочины. Такси, почти новая иномарка, остановилось сразу. «Далеко ехать? В 10-ю больницу. Садитесь». Женщина упала на заднее сиденье, водитель, пожилой мужчина, обернувшись, внимательно посмотрел на пассажирку. «Что-то случилось?» Юля всплеснула руками. «У меня давно уже случилось большое горе». «Кто-то умер?» Сочувствием поинтересовался шофер, трогая с места. «Жив, но...» Таксист перебил ее. «И прекрасно, что жив. Все будет хорошо. Вот увидите». «Я надеюсь». «Он очень плох?» Липецкая не знала, что ответить. «Похвастаться нечем». «Молитесь», — посоветовал мужчина. «Бог поможет вам». Он аккуратно притормозил у железных ворот больницы. «Приехали». Она открыла сумочку и вытащила кошелек. «Сколько с меня?» Светлые раскосые глаза ласково взглянули на женщину. «Нисколько. Желаю вам счастья». «Большое спасибо». Юля выскользнула из машины и помчалась по темной аллее. Вечно зеленые туи, росшие по обеим сторонам дорожки, пугали ее своей величественностью. Они, как добросовестные охранники, стояли на страже больничных тайн. У ее мужа тоже была тайна, и ее никто не сумел разгадать. Кирилл ждал ее в коридоре отделения. Юля с болью в душе отметила, как он осунулся и похудел за один день. Под глазами залегли черные круги. Что же тревожит ее супруга? «Кирилл!» Она протянула к нему руки. С радостью маленького ребенка мужчина бросился к ней и спрятал лицо на груди жены. «Приехала. А я думал, ты уже не приедешь». «Почему?» «Потому что я вел себя по отношению к тебе, как свинья». Он боялся взглянуть ей в глаза. «Но теперь я понял, что ты единственное, что у меня есть». Она крепче сжала его в объятиях. «Ты для меня тоже любимый. Но почему ты позвал меня именно сейчас, на ночь глядя?» «Завтра Валерий забирает меня в свою клинику», — жалобно произнес Кирилл. «Ты не должна позволить ему сделать это». «Почему, хороший мой? Он наш друг и обязательно поможет тебе». Липецкий схватил жену за локоть и потащил в палату. «Мне кажется, с его появлением наши беседы стали... подслушивать». Юля вздрогнула. «Паранойя — это плохой симптом». «Успокойся, милый», — как можно мягче сказала она. «Мы с тобой никому не нужны». «Это ты так думаешь», — возразил он. «Но я знаю». Он опустился на кровать и усадил жену рядом с собой. «Твой бывший друг сводит меня с ума». «Каким же образом?» «Он вводит меня в транс, а потом говорит обо мне всякие ужасы», — торопливо говорил Липецкий. «Его вопросы страшны своей постановкой. Под гипнозом я якобы признаюсь в насилиях, совершенных мною над какими-то девушками. Но я уверен, что это вранье. Я не мог». Юлю прошиб холодный пот. Она вспомнила слова Кирилла, когда недавно он убеждал ее развестись с ним. «Ты ведь не знаешь, что я натворил на воле? Вдруг я кого-нибудь убил?» Женщина встала и подошла к окну. Яркие звезды равнодушно смотрели на нее с небес. Когда-то она непременно хотела узнать, одни ли они во Вселенной. Теперь это ей было безразлично. Самое главное — не показывать свой страх перед супругом. «Значит, ты до сих пор ничего не можешь вспомнить?» — спокойно спросила она. Парень откинулся на подушку. «Ничего». А, впрочем, она резко обернулась. «Что?» «В моей памяти постоянно всплывает какой-то мужчина, но никак не женщина», — ответил Кирилл. Юля выдавила улыбку. «Мужчина? Это уже кое-что. Ты говорил об этом Валерию?» Липецкий кивнул. «Ну, разумеется». «А он?» «Он утверждает, что под гипнозом я не обмолвился о таинственном незнакомце ни словом». Кирилл схватил жену за руку. «Мы должны найти его. Возможно, он свидетель и подтвердит, что я ничего плохого не делал». «Хорошо». Юля снова села рядом с ним на койку. «Но ты должен написать мне его как можно подробнее». Мужчина почесал затылки. Странно. Но я помню только его череп. Юля содрогнулась. Вместо лица? Липецкий закрыл лицо ладонями. Вряд ли. Это был реальный человек. Однако почему в моей памяти всплывает череп? Как это с ним связано? Женщина промолчала. Она ничем не могла ему помочь. Муж посмотрел на нее. «Так ты мне веришь?» Юля не успела ответить. В палату вошел Валерий. Увидев бывшую подругу, он рассеянно и недовольно хмыкнул. «А ты что здесь делаешь?» «Ты забираешь Кирилла к себе?» Вопросом на вопрос ответила женщина. «Да. А почему тебя это беспокоит?» Отозвался Шубин. «По-моему, это было решено с самого начала». «Решено ничего не было», твердо произнесла она. «Кирилл останется здесь?» «Почему же?» Он пристально посмотрел Юле в глаза, пытаясь прочитать ее мысли. «Что ты имеешь против?» Она отвернулась и ответила первое, что пришло ей в голову. «Отец не хочет платить за лечение Кирилла какому-то новому доктору, а Татаринову заплачено вперед». Валерий усмехнулся. «Я не лечу своих знакомых за деньги. Кажется, мы с тобой уже об этом говорили. Ему там будет лучше. У меня есть все необходимое для правильного лечения». Он повернулся к ним спиной. «Иду отдать распоряжение». «Нет», — Юля ухватила его за лацкан пиджака, — «мой супруг никуда не поедет». Шубин поглядел на них обоих и кивнул Юле. «Выйди на минуту в коридор. Мне надо с тобой поговорить». Она нехотя последовала за ним. «Что ты хочешь сказать?» Валерия плотно прикрыл дверь палаты, опасаясь, что их подслушают. «Ты знаешь, твой муж очень болен. Не повторяйся. Я не должен, наверное, тебя травмировать. Однако Кирилл просто необходимо держать под постоянным контролем». Мягко сказал он. «Я протестировал его. Налицо признаки агрессии. Подозреваю даже, что во время своего отсутствия он кого-то изнасиловал или покалечил. Тебе он ничего такого не рассказывал?» Она поежилась. «Нет, да это же просто ерунда. Он не мог». «Так считают все больные». Валерий перевел дыхание. «Он вспоминает о девушках, которых видел лежащим в луже крови». «Первый раз слышу». «Естественно», согласился врач. «Все это происходит под гипнозом. Позже он ничего не помнит. Я думал, может, ты заметила что-нибудь необычное, обратила внимание на его вещи». Юля подумала о пиджаке супруга и внутренне сжалась. Да, оторванная пуговица и пятна на рукавах, похожие на кровь. Но лучше никому об этом не рассказывать. «Нет, я ничего не заметила. Ты же в курсе? Он не желает со мной разговаривать?» Валерия сверлила ее своими глазами-буравчиками. «И все же он позвонил тебе, и ты примчалась?» «Я примчалась без его звонка». «Правда? Все равно он наверняка пожаловался тебе на меня». Она покраснела. «Просто ему страшно съезжать с насиженного места». «Интересное сравнение для больного человека». «И все же я категорически против его переезда к тебе». Шубин улыбнулся. «Да? А недавно ты мечтала об этом?» «Кирилл еще не готов. Пусть пройдет какое-то время». «Пусть», — неожиданно согласился психиатр. «Только не упустите его». Он галантно поклонился и вышел. Через несколько минут Юля с облегчением услышала шум отъезжающей машины. Она рванулась в палату Кирилла. Муж сидел, уставившись в одну точку. «Меня забирают?» — поинтересовался он безжизненным голосом. «Нет, дорогой». Она обняла его за вздрагивающие плечи. «Я отвоевала тебя. Ты остаешься. Но сеансы продолжатся. Это для твоего же блага». «Я считаю иначе. Но если ты настаиваешь...» «Да, любимый». Юлия присела рядом с ним. «Ты так ничего не вспомнил?» Он наморщил лоб. «Нет. Несмотря на то, что тот человек не выходит у меня из головы». «А девушке под гипнозом ты что-то говорил о них?» «Не имею ни малейшего представления». Кирилл больше не смотрел на нее, словно за одну минуту жена перестала его интересовать. Юля с горечью подумала. Вот выполнила она его просьбу, и больше не нужна мужу. «Ты устал, дорогой?» «Да, ты не против, если я посплю?» «Конечно, я поеду домой». Муж кивнул, не проявив никаких эмоций. «Да, уже поздно, поезжай. Мне приехать завтра?» Она ждала иной реакции, но супруг ответил с видимым равнодушием. «Приезжай». Едва сдержав слезы, Юля вышла в темный коридор и, не оглядываясь, побежала к двери. В больничном парке пахло сырой землей. Вероятно, недавно прошел короткий осенний дождь. Воздух был напоен запахами моря и пожухлой травы. Девушка подошла к воротам, сторож любезно осведомился. «Вызвать такси?» «Да, будьте любезны». Он скрылся в будке, а Юля, прислонившись к стволу старого каштана, громко зарыдала. Выходит, слова Кирилла о любви к ней и боязни ее потерять были фальшь. Он просто до смерти боится Валерия, которому с помощью гипноза удалось проникнуть в его сокровенную тайну. Что же это за тайна? А если при этой мысли ее слезы высохли сами собой? Кирилл убийца? Этого не может быть. Да, но почему тогда? Она дрожала, как в лихорадке. Юркнув в подъехавшее такси, женщина быстро назвала адрес и забилась в угол, чтобы таксист не видел ее красных глаз. Выйдя у своего дома, Липецкая медленно поднялась по лестнице, стараясь оттянуть неприятный момент. В кладовке лежал пиджак Кирилла, который она собиралась сдать в химчистку. Не снимая туфель, женщина прошла в комнату. Кремовый пиджак, купленный в дорогом магазине Москвы, мирно покоился на спинке стула. Юля протянула руку и годливо взяла его двумя пальцами. Да, на рукавах темные брызги. Однако только экспертиза определит, кровь это или нет. Пуговица вырвана с мясом. Но это может случиться с каждым. Липецкая тряхнула пиджак, и из него что-то выпало. Она наклонилась и взяла этот предмет в руки. Это был золотой женский браслет в виде змейки. Липецкая видела его первый раз в жизни. Откуда же он у Кирилла? Может быть, в ту ночь он посетил проститутку и случайно прихватил эту гадость, или это трофей победителя? Она опустилась в кресло и застонала. Какие страшные мысли лезут ей в голову. Конечно же, будь Кирилл в здравом рассудке, он бы все объяснил ей. А теперь что же им делать? В эту минуту она не видела выхода.